Жила принцесса в замке, а с ней старик король. Ей захотелось замуж, король сказал: изволь. Семь королей к принцессе с семи сторон пришли, и семь корон принцессе на выбор принесли. Отвергнуты все троны, а с ними короли. Отвергнуты короны, видать, не подошли. А девушка на ушко шепнула королю: позволь мне выбрать мужем того, кого люблю. Не стал неволить папа единственную дочь, и короли, заплакав, ушли из замка прочь. У короля в усадьбе звонят колокола, семь королей на свадьбу глядят из-за угла. И семь мечей застыло у церкви за углом, и семь смертей грозило невесте женихом. Вдруг видят, ах, как странно, идет она пешком, а с нею юный странник с дубовым пассажком. Беспечен он и весел, а на боку с ума принцесса. Ах, принцесса, сама любовь была. И тут свои короны сорвали короли, и перед ней в поклоне склонились до земли. Спасибо, милый Фафнир. Я буду помнить твою песенку. Мы помолчали, я и три моих сказочных друга. Потом я сказала: ну что ж, пора нам прощаться. Подожди, Кассандра. Ты носишь имя древней пророчицы, но ведь и я могу предсказывать. Хочу тебе сделать подарок. Задай мне любой вопрос о будущем, и я отвечу тебе на него. Но только один вопрос, поэтому хорошо подумай, прежде чем задать его. Но мне не надо было долго думать. Скажи мне, добрый Мерлин, ждет ли меня в настоящей жизни любовь? Да, тебя ждет большая любовь. Жаль, что вопрос был очень общим. Я не могу дополнить свой ответ по существу, но дам описание, которое, может быть, подтолкнет тебя к разгадке. Ты будешь купаться в своей любви, как чайка над озером купается в солнечном свете на рассвете дня. Больше я ничего не скажу. Теперь прощай. Прощайте, дорогие друзья, прощайте и помните обо мне. Индрик запел свою дивную песню, и под ее виолончельные звуки я медленно стянула с головы корону. Я сидела перед персонником, вертя в руках пластмассовый обруч. В ушах у меня все еще звучали и затихающая Индрикова песня без слов, и чудесное предсказание Мерлина, и баллада о принцессе-страннице. Это был мой лучший выход в реальность, самый реальный, говоря бабушкиным языком. Но я уже поняла, что в реальность я никогда больше выходить не стану. И не потому, что моя бабушка прожила прекрасную и полную приключений жизнь без всяких реальностей. И не потому, что кормить живых куриц интереснее и опаснее, чем пленять драконов. Я и сама не понимала, что произошло со мной. Но мысль о курах потянула за собой другую, которая, если бы я вздумала поделиться ею с бабушкой, звучала бы примерно так. Я вылупилась из реальности, с благодарностью отбросила осколки скорлупы и теперь буду жить на воле. Я сняла свое золотое платье, надела халат и отправилась в курятник. К этому времени у нас появились цыплята, и надо было их покормить перед сном.